«По твоему слову, Смяагорл, он не уйдет и не уснет», — сказал Фродо. «Но если ты и вправду хочешь от него избавиться, то помоги мне. А для этого придется тебе проводить меня в его страну. Только до ворот. Внутрь ты со мной не пойдешь». Горлум снова сел и поглядел на него из-под полуопущенных век. «И так известно, где он», — заскрежетал его голос. «Он всегда там, на одном месте. Орки вас доведут. Здесь, на восточном берегу, они толпами бродят. Не просите Смяагорла, бедный, бедный Смяагорл. Нет его, он сгинул. У него отобрали его прелесть, и он пропал». «Может быть, он найдется? Поищем вместе», — сказал Фродо. «Нет, нет, никогда не найдется. Прелесть его пропала». «Встань!» — велел Фродо. Горлум встал и прижался спиной к утесу. «Решай», — сказал Фродо. «Когда тебе легче искать тропу, днем или ночью? Мы очень устали, но если ты скажешь ночью, мы сейчас пойдем». «Мерзкий яркий свет жжет нам глаза», — хныкал Горлум. «А сейчас белая морда в небе, сейчас еще рано. Скоро, скоро она скроется за горами. Скоро! Сперва отдохните немножечко, добренькие хоббитцы». «Тогда садись», — сказал Фродо, — «и не вздумай удирать». Хоббиты уселись с двух сторон рядом с ним, прислонившись к скале и вытянув ноги. Сговариваться им нужды не было. Оба понимали, что задремать нельзя ни на миг. Луна медленно зашла, и серые скалы почернели. На небо высыпали яркие звезды, ни один не шевелился. Горлум сидел, упершись подбородком в колени, распластав по земле вялые ладони и ступни. Глаза его были закрыты, но он весь подобрался. Видно, выжидал. Ушки на макушке. Фродо и Сэм переглянулись. Понемногу расслабились. Закинули головы и сомкнули веки, как бы засыпая. Вскоре послышалось их ровное дыхание. Пальцы Горлума затрепетали. Он едва заметно повел головой. Приоткрылась одна, потом другая бледная щелка. Хоббиты явно спали. Внезапно Горлум сорвался с места прыжком, как лягушка или кузнечик, и задал стрекача в темноту. Но Фродо и Сэм только этого и ждали. Сэм вмиг нагнал и сгреб его, а Фродо ухватил за ногу и повалил. «Вот и опять твоя веревка пригодится, Сэм», — сказал он. Сэм вытащил веревку. «А куда же это вы намылились по холодным жестким камням, моя прелесть, сударь мой Горлум?» — грозно спросил он. «Нам интересненько, нам очень интересненько. Голову даю на отсечение, что к своим дружкам-оркам. Ах ты, пакостная, лживая тварь! Тебе бы эту веревку на шею, да петельку потуже затянуть!» Горлум лежал, как колода. Точно и не он улепетывал. Сэму он ничего не ответил, только смерил его ненавистным взглядом. «Нам его просто нужно держать на привязи», — сказал Фродо. «Ноги ему не связывай, идти он не может. Руки тоже не надо. Он через раз ходит на четвереньках. Привяжи его за щиколотку и сам обвяжись». Он стоял и смотрел, как Сэм завязывает узел, но тут Горлум изрядно удивил их обоих. Он вдруг разразился диким, пронзительным, несмолкаемым визгом. При этом катался по земле, извивался и тянулся к лодыжке зубами перекусить веревку. Фродо, наконец, понял, что он не притворяется. Петля, что ли, слишком тугая? Он проверил, не слишком и даже вовсе не слишком. Сэм был грознее на словах, чем на деле. «Да в чем дело-то?» — прикрикнул он. «Раз ты норовишь сбежать, иди на привязи, а больно тебе никто не сделал. «Нет, нам болестно! Болестно!» — сипел сквозь зубы горлом. «Она кусает, она морозит! Гадкие, жестокие хоббицы! Мы потому и хотели спастись, правда же, моя прелесть! Мы догадывались, что хоббицы станут нас мучить! Они якшались с эльфами, со злыми огнеглазыми эльфами! Снимите ее, снимите! Нам болестно!» «Нет, не сниму», — покачал головой Фродо. «Разве что...» — он помедлил. «Разве что ты дашь честное слово, а я ему поверю». «Мы поклянемся слушаться Достас», — стенал горлом, корчась и хватаясь за лодыжку. «Болестно нам!» «Поклянешься?» — спросил Фродо. «Смягрл поклянется». Вдруг сказал Горлум ясным голосом, уставив на Фродо странно заблестевшие глаза. «Смегорл поклянется на прелести!» Фродо резко выпрямился, и Сэма снова поразили его слова и суровый голос. «На прелести?» «Да ты что!» — сказал он. «Опомнись! Одно кольцо покорит их и в черную цепь скует их. Ты понимаешь, что тебе грозит, Смягорл? Что ж, такую клятву ты поневоле сдержишь, но клятва тебя предаст. Берегись». Горлом съежился, прижав уши. «На прелести, на прелести!» — твердил он. «И в чем же ты поклянешься?» — спросил Фродо. «Он поклянется быть послушненьким», — сказал Горлум. Он подполз к ногам Фродо и, елозя на животе, сипло зашептал, содрогаясь. Точно все кости тряслись у него со страха. «Смягрл поклянется, что никогда, никогда не отдаст ее тому, никогда. Смягрл ее упасет и схоронит. Только дайте ему поклясться на прелесть». «Нет, этого нельзя», — сказал Фродо, строго и жалостливо глядя на него. «Ты жаждешь всего лишь увидеть и потрогать его, хотя сам знаешь, что это безумие. На нем нельзя. Хочешь, поклянись им, ибо ты знаешь, где оно. Оно перед тобой». Сэму на миг показалось, что хозяин его вырос, а Горлум совсем усох. «Величавая тень!» Могучий властитель, скрывающий тайные знаки избранности под серым облачением, и у ног его скулящая собачонка. Однако же эти двое заведомо были в родстве. Они читали в сердце друг у друга. Горлум стоял на коленях, обнимая ноги Фродо, по собачьей ластясь к нему. «Прочь, прочь!» — сказал Фродо. «Ну, приноси свое обещание». «Мы обещаем, да, я обещаю», — проговорил Горлум. «Обещаю верно служить хозяину прелести. Добрый хозяин, послушный Смягорл, Горлум, Горлум». Он вдруг заплакал и опять потянулся зубами к лодыжке. «Отвяжи его, Сэм», — приказал Фродо. Сэм неохотно повиновался. Горлум тут же вскочил и запрыгал вокруг, как нашкодивший пес, которого хозяин простил и приласкал. С этой минуты повадка его хоть ненадолго, а изменилась. Шипеть и хныкать он стал реже и обращался к спутникам, а не к себе и своей прелести. Он поджимался и вздрагивал от их внезапных движений, боялся подходить близко и с ужасом сторонился их эльфийских плащей, но был приветлив и жалкоугодлив. Он кряхтел от смеха в ответ на любую шутку, прыгал и ликовал, когда Фродо был с ним ласков, и заливался слезами, если Фродо его корил. Сэм с ним почти не разговаривал и ни в чем ему не доверял. Новый Горлум, Горлум Смягорл, был ему, пожалуй, чуть ли не противнее прежнего. «Ладно, Горлум, или как бишь тебя теперь?» — сказал он. — Пошли. Луна скрылась, ночь на исходе. Пора в дорогу. — Пошли, пошли. Двигаясь в прискочку, согласился Горлум. Пойдемте скорее. Есть только один путь от каменной страны через болото. Ни к северу, ни к югу другого пути нет. Я его нашел давно уже. Орки там не ходят, орки его не знают. Орки боятся болот, они их обходят за много-много миль. Хорошо вышло, что вы здесь оказались, и хорошо, что нашли Смегрла. Да, Смегрла вас выведет. Он побежал вперед и оглянулся, словно пес, зовущий хозяев на прогулку. «Ты полегче, Горлум!» — крикнул ему Сэм. «Не больно-то убегай, я ведь далеко не отстану, а веревка вот наготове». «Нет-нет, он не убежит!» — сказал Горлум. «Смегрл дал обещание!» И они пустились в путь под звездным пологом ночи. Горлум повел их назад, на север. Но вскоре они свернули, оставив за спиной обрывы Привражья, и спустились по каменным грудам к окраине необъятных болот. Быстро и бесшумно исчезли они в темноте, в огромной топкой пустыне перед воротами Мордора царила сумрачная тишь.